Глава 7. На следующий день. Ночь разбросала по яркому бархату небо россыпь звезд. Стояла тишина. А может, это только казалось? Да, перегнули вчера мы с гипнопедией, подумал Виктор, лежа на диване, глядя в окно. В своей жизни он иногда видел сны про войну. Ну, такой яркий и отчетливый, впервые. Ну, прям хоть кино снимай. А может, они ему попутно с немецким агитацию против ядерного безумия подкинули? Ну, для большего стимула, так сказать. Хотя зачем? Наоборот, это мы им можем показать письма мертвого человека. Или еще лучше, музей жертв Хиросимы. Скорее всего, это он сам себя накрутил. Пусть и кинохроники от того, что тягачи прошли. Мало ли, чего они прошли. Шла с учения третья рота. Да. Кинохроника, точнее показ учений с применением настоящего ядерного оружия, несколько смазал для Виктора благоприятные впечатления от нынешнего СССР. Вот взяли и сунули пацанов хватать рентгены, причем по приказу, и отказаться нельзя. А с другой стороны, кто этого не делал во времена угрозы ядерной войны? У нас в перестройку рассказывали сенсации про ядерные учения на Тотском полигоне 1954 года. Дескать, как коммуняки своего народа не жалели. Только вот из немногим более десятка таких учений только два были в СССР. Тотское и Семипалатинское. А 8 в США. Оплот демократии, ё-моё. И еще Виктор натыкался в интернете, что такие учения проводили Англия и Китай. В общем, кто не имел бомбы, тот и оказался в гуманистах. Не был, не состоял, не участвовал. Виктор перевернулся на спину и уставился в тени деревьев на потолке, положив руки за голову. Спать уже не хотелось. Не то чтобы он боялся увидеть вторую серию, ну просто сон ушел. А не сон ли и этот план Аттилла? Подумал он. Ну какой идиот додумается уничтожить в ядерной войне все человечество в расчете на то, что останется миллиард людей его нации? Тут вспомнил, что где-то раньше насчет этого миллиарда уже слышал, причем в своей реальности. Видимо, гипнопедия стимулировала не только зазубривание, а и память вообще. Что-то знакомое ему попадалось месяца 2-3 назад. Нужен. Ну что же это было-то, а? И тут внезапно цитата сама всплыла в его мозгу, как веб-страница в браузере. Можно ли предположить, какое количество людских жертв может вызвать будущая война? Возможно, будет 1/3 из 2700 миллионов населения всего мира, то есть лишь 900 миллионов человек. Я считаю, это еще мало, если действительно будут сброшены атомные бомбы. Конечно, это очень страшно. Но не так плохо было бы и половину. Если половина человечества будет уничтожена, то еще останется половина. Зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. И за полвека или целый век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Это сказал Мао Цзэдун. В 1957 году на московском совещании представителей коммунистических и рабочих партий. Ввиду позорности и бредовости изречений великого кормчего в СССР его пытались замолчать и вспомнили лишь тогда, когда отношения с Китаем окончательно испортилось. «Ну и кем после этого надо считать председателя Мао?» – подумал Виктор. «Нет, идиотом его не назовешь. Простой идиот так не обдурил бы наших политиков». Безграмотным, но необычайно хитролобым, невеждой, дорвавшимся до власти. Ну, это да. Ну да, все понятно. Погибнет миллиард, 1,5 миллиарда, даже 2. Остальные быстро народятся. И это ясно. За счет кого народятся-то? За счет Китая. И на плане будет доминировать одна нация с одним вождем. А вопрос с остальными, ну, дело времени. Одним подсунут полпота, чтобы сами себя мотыгами забили. Других массы задавить. И вот она. То самое мировое господство руками великих ядерных держав. От этого неожиданного вывода Виктор даже соскочил с дивана и стал быстро ходить взад и вперед по комнате. Оказывается, история параллельных миров не так уже фатально расходилась и стремилась возвращаться на круги свои. Все примерно в одно и то же время. У нас додумался Мао Цзэдун, но бодливой корове бог рогов не дает. Здесь Мао пал жертвой японских империалистов, и светлая память его навечно будет сохранена китайским народом, как великомученика и борца за народное счастье. Идея, поносившись в воздухе, нашла другого исполнителя. Исполнитель должен быть достаточно безграмотный. Так, а как у нас в этом плане Адольф Алоизович? Что с его биографией? Да, 4 класса образования, хорошие оценки только по рисованию, в 16 лет учебу бросает. Несколько раз проваливался в Венскую художественную академию. Бомжует, торгует акварелями. Но потом фронт, рейхсвер, политическая деятельность. И все. О, так он же такой же темный. Вот взять для сравнения Берию. Реально я с отличием окончил. Затем средняя механика строительная, затем 3 курса строительного факультета Бакинского политехнического института. Да учиться ему, правда, не дали, но он пытался наверстывать сам. По воспоминаниям сына самостоятельно выучил английский, французский и немецкий языки. А фюрер? Вальшанца 1 марта 42-го. Если у кого-то проявляется в какой-либо области ярко выраженный талант, зачем требовать от него еще каких-то знаний? Пусть дальше работает по своей специальности. Я в основном учил лишь 10% того, что учили другие. Я очень быстро справлялся с уроками. И все же я довольно легко разобрался в истории. Господи, это же просто манифест невежества и самодурства. Причем манифест невежества и самодурства многих из нашего нового господствующего класса, что выскочили наверх из ниоткуда за время реформы. Учить 10% от того, что учат, как они считают, совки, и легко разобраться в истории. Ладно, сейчас не до нашего нового класса. Факт тот, что в извилинах фюрера, который считает, что можно ни черта не знать и мнить себя гением, вполне может угнездиться та же мысль, что и у Мао. Все помрут, а наши расплодятся. И если Мао спокойно все это нес с трибуны в Москве, то фюрер в этой реальности никто и ничто не мешает перейти от слова к делу. Это раз. Второе. Гиммлер, конечно, понимает, что научно доказывать таким-то что-либо абсолютно бесполезно. Им нужно показывать чудо. А чудо – это он, Виктор. Ну, в смысле, конечно, что его можно выдать за чудо, которому фюрер просто поверит. Сразу, без логических размышлений и эрудиции. И тут Виктору подумалось, что это все немного странно. Цитаты к месту сами всплывают. Нужные факты, как в поисковике. Так, может, это и есть то самое озарение, которого тут все добивались. Но почему только сейчас всплыло, после второго моего пришествия? Неужели Ковальчук на детской площадке под сознанием мне информацию передать заложил? А может, вообще здесь 2 Ковальчука? Один тут, другой в нашем мире работает. Я же не видел, как он перешел. Черт, как все тут запутано. Несмотря на не слишком спокойную ночь, голова была на удивление ясной. Надвигалось утро, и по всей общаге на разные голоса запели будильники. Виктор ощутил порыв к действию, врубил приемник и, сделав небольшую зарядку под тонизирующие звуки Массачусетс, поставил чайник и побежал мыться. После завтрака в его дверь постучали. Зашел майор Ковальчук с худощавым парнем среднего роста и позднего комсомольского возраста. Как оказалось, это и есть старший лейтенант Хандыга. Виктор вырубил несущийся из приемника блюз с двусмысленным для текущего момента названием «The Walls Keep Talking» и доложил о прозрении. «Да, это, конечно, не то, чтобы нам хотелось», – несколько разочарованно произнес майор. «Но все ж тоже кое-что. Но про Маузену мы не знали. С этой вашей второй реальностью действительно не знаешь, где найдешь, а где. Ну, остальное, в общем, известно. Так что при встрече с фюрером старайтесь не умничать и не показывать лишней эрудиции. Держитесь проще и искренней. Вообще, это только у вас в Союзе сейчас правила хорошего тона, литературная речь и разговоры об успехах науки и техники, даже с девушками. А в Рейхе любят незатейливых, открытых парней с чистым взором и здоровыми природными инстинктами. К счастью, вряд ли у вас там будет большой круг общения». Он взглянул на часы. «Ну вот, мне уже пора. В остальном вас в курс дела введет Георгий Иванович».